Однажды, уже будучи комсомолкой, она выступила против выговора Нине Кашиной, поведением которой все сильно возмущались. И собрание-то специально собрали, чтобы ей объявить выговор. Болтает на уроках, мешает другим, плохо учится. Но девочка вдруг спокойно спросила: «А зачем выговор? Разве вот это обсуждение не наказание, не позор похуже выговора?» И все примолкли, только Алла рассердилась. «Я знаю, кто ты. Ты настоящий горьковский Лука. Тот тоже всех умиротворял». Но все девочку полюбили. Она была спокойной, вежливой и доброй. Нянечкам и сестрам по 100 раз говорила: «Большое спасибо, пожалуйста, и будьте добры». А соседкам по палате раздавала все, что получала в посылках, которые иногда приходили ей. Однажды перед очередным Новым годом, получив ящичек с мандаринами, а мандарины были тогда большой редкостью, она раздала все, не оставив ни одной мандаринки себе. Много лет спустя ей напомнила об этом Алла. Это она разделила тогда свой мандарин пополам и отдала половинку девочке. Май в 1950-м был холодным, и потому в павильоны перебирались поздно, все ждали тепла. Для девочки это было событие. Первый раз она присутствовала при переселении народов и участвовала в нем. Но до этого была нешуточная подготовка всего персонала. Летнее жилье в Большом Кирицком парке нужно было вымыть, привести в жилой вид после долгой, дождливой и ветреной осени, снежной зимы и весны с ее водой по колено. Все это время цвела черемуха. Никогда в жизни девочка не видела такой красоты. Высокие берега речки Прони, которые хорошо были видны из окон дворца, утопали в тончайших белоснежных кружевах, источавших сильный и нежный запах, наполняющий собой, кажется, все пространство. Он волновал, будоражил, завораживал. Он явно что-то напоминал, и девочка старалась вспомнить, что с ним связано. Что-то важное из прошлой жизни, и вспомнить было обязательно нужно, но она так и не вспомнила. На самом деле павильоны даже трудно было назвать павильонами. В них не было ничего архитектурного. Две боковые стенки, сбитые из грубых досок, ставших серо-серебристыми от ветров, дождей и солнца, а сверху крыша под наклоном. Передней стены не было вовсе, задняя была, но лишь до половины. Верхнюю, открытую часть, прикрывал брезент, свешивающийся с крыши. Вот и весь павильон. Внутри он был хорошо побелен, там висели яркие лампы, около каждой кровати — тумбочки, перенесенные из палаты. Посередине — столы, шкафы для посуды, белья. Словом, здесь было все, что нужно. Правую часть павильона занимали мальчики, левую — девочки. Таких павильонов было много. Всех детей, и маленьких, и взрослых, на все лето до глубокой осени перевозили сюда, в парк, на природу. Павильоны стояли один за другим, разделенные широкими заасфальтированными дорожками. Задняя часть утопала в зарослях травы и цветов, а передняя оставалась свободной, чтобы можно было видеть всех и подойти к любому ребенку без промедления. Очень просто и удобно. Дети обожали павильоны. Первые дни после переезда, оказавшись на воле, вдыхая живительный воздух, напоенный ароматами трав и цветов, оглушенные тишиной и щебетом птиц, они словно пьянели, галдели, шумели, смеялись без причины, вели себя так, как пьяные подростки. Постепенно эйфория улетучивалась, и все вставало на свои места. Уже через неделю у всех был волчий аппетит, а лица — обветренные и посвежевшие. В это первое лето девочку ждал сюрприз. Маме удалось каким-то образом договориться у себя в театре и привести в санаторий спектакль «Принц и нищий». Конечно, без декораций, но с костюмами и гримом. И это были настоящие артисты и настоящий театр. И на главной площадке парка, недалеко от древнего дуба, что рос здесь с незапамятных времен, начался спектакль. Мама не была в нем занята и потому сидела рядом с девочкой и держала ее за руку. Девочка была счастлива. Она гордилась мамой, ее приездом, ее поступком, ее красотой. Некоторые дети видели театральную постановку первый раз в жизни, и весь спектакль просмотрели с открытым ртом, затаив дыхание. Все другие переживали счастливые минуты, поглощенные игрой профессионалов. А те старались. Для них больные, лежачие дети, их радостные, сосредоточенные лица стали сильным потрясением, и спектакль шел на эмоциональном подъеме. Никогда еще их так не слушали, никогда не аплодировали так, что дрожал вековой дуб, и вряд ли когда-либо еще они могли так гордиться и радоваться своей профессии, видя сияющие глаза этих малолетних страдальцев. А потом их самих ждал сюрприз. Дети решили показать несколько танцев руками. Тут уж, открыв рот и замерев, смотрели артисты. Ничего подобного они еще не видели. Неспешно наступали сумерки, и необычная средневековая красота дворца, ароматная свежесть парка, лежащие дети, ткущие под нежную музыку разноцветные узоры виртуозными движениями своих рук, все это вдруг сошлось и навсегда запечатлилось в памяти. Потом, спустя десятилетия, окажется, что в жизни останется совсем немного таких прекрасных мгновений. Приезд актеров лишь подбавил поленьев в костер. Кроме того, в санатории появилась пара преподавателей, которая тоже очень этому способствовала. Он был учитель черчения и мастер на все руки, очень симпатичный и улыбчивый Владимир Иванович. Она его жена, Алевтина, Аля, Алечка, выпускница Саратовской консерватории, милое воздушное создание, но с несгибаемой волей и железным характером. Если Аля хотела чего-то добиться, она добивалась этого, чего бы ей это ни стоило, и всегда с простодушно нежной улыбкой и без всякого внешнего усилия. А хотела она приобщить к музыке не только детей, но и персонал, который непростительно невежествен и несведущ, и даже не представляет себе, что такое музыкальная стихия. А она, Аля, совершенно уверена, что без музыки жить нельзя, что музыка облагораживает любого, и только в музыке можно найти все, что ты желаешь – счастье, упоение и творчество. Вот такая была Алевтина. И теперь на уроках музыки она знакомила ребят с ее историей, страстно и увлеченно рассказывала о композиторах, их жизни, тут же садилась за рояль и играла, сама увлекаясь и полностью погружаясь в музыку. Дети слушали ее благоговейно, музыка редко кого оставляла равнодушным. Через месяц в санатории по ее списку были закуплены гитары и балалайки, и началось обучение музыке. Аля, помимо всего прочего, была талантливым педагогом, и очень скоро мальчики, до них первых достучалась Аля, бренчали по струнам, и совсем неплохо, песенки и мелодии, заданные на уроках. Елена Александровна сияла. Это она нашла Алю, ставшую нашим сокровищем, на каком-то совещании в Рязани. Там Аля выступала с отчетным докладом о своей работе. Елена Александровна оценила девушку. Но сколько же сил и времени понадобилось, чтобы ее и ее мужа уговорить переехать сюда, к детям? Аля была неутомима. После занятий с детьми она шла к взрослым, а те уже с нетерпением ждали ее, многие нянечки, сестры, молодые врачи и молодежь из деревни Кирицы. В Кирицах развлечений совсем не было, и приезд Али, ее страстная увлеченность музыкой и музыкальной культурой, ее готовность без устали говорить о ней, пропагандировать устно и за роялем, а играла она превосходно, нашли отклик. Люди охотно и радостно пошли на ее зов, и она решила создать хор. Теперь ни одного праздника не проходило без чудного пения. Здесь были и знаменитые хоровые песни из опер, и народные, и современные. Откуда что бралось? Кто мог подумать, что сестры и нянечки, скромные, даже стыдливые, могут так петь? Насколько голосов так красиво, так звучно? И весь год для девочки стал музыкальным, окрашенным в звуки музыки. Но и увлечение театром не проходило. Теперь оно охватило и персонал. Врачи, воспитатели, сестры бредили театром. Слушали по радио театральные постановки, рассказывали о них друг другу и к 7 ноября решили поставить небольшую пьесу для детей, которую нашла Елена Александровна у себя в библиотеке. Пьеса рассказывала о партизанах в Великой Отечественной войне. Израилю Исааковичу досталась роль немецкого офицера. Он бойко говорил по-немецки, щелкал каблуками, вздергивал неожиданно голову и теребил несуществующие усы. Репетировал. А учителю по труду, Владимиру Ивановичу, поскольку он носил бороду и имел слишком пышную шевелюру, доверили роль партизана. Все вновь были в предпраздничной суматохе. Мастерили костюмы, придумывали декорации. Владимир Иванович был фантазером и настоящим мастером, и работа кипела. Накануне спектакля вспомнили, что в голубом зале нет сцены, и соорудили ее из столов, поставленных вплотную друг к другу, накрыв ковровыми дорожками. За час до начала стали свозить в зал кровати. Вот уже все на местах. Кого-то пришлось посадить или положить на кровать к соседу, кто-то стоял, держась на костылях. Но... самодельный занавес открылся. Аля ударила по клавишам. Спектакль начался. Играли все прекрасно, особенно Израиль Исаакович. Он так вошел в роль, так натурально держался, так быстро и естественно говорил то по-немецки, то по-русски, что зал не верил своим глазам. Это ли их любимый доктор? Наконец настала центральная сцена спектакля. Партизана поймали немцы, и идет допрос. Офицер сначала спокоен и уверен, но постепенно начинает нервничать, злиться, теребить усы, проявляя крайнее нетерпение. Партизан молчит. Наконец офицер кричит, выходя из себя, и партизан, о ужас, плюет ему в лицо. Израиль Исаакович на мгновение опешил, но тут же замахнулся, чтобы дать оплеуху, отступил для равновесия назад, оступился и... вверх ногами полетел на пол. Зал взорвался криками радости. Ребята решили, что так положено по пьесе, что так ему и надо, фашисту паршивому. Доктор быстро вскочил на сцену и, кажется, был озабочен только наличием усов, есть они или съехали в сторону. Усы были на месте. Действие продолжилось. Теперь партизана вели на виселицу. Он кричал надрывно: «Всех не перевешаете!» А в это время гремели взрывы. Свободный персонал колотил по столам кастрюлями и сковородками. Это партизаны взрывали эшелоны с немецкими танками, отправлявшиеся на фронт. Мстили за смерть товарища. Аплодисменты не смолкали, наверное, час. Артисты устали выходить на поклон, зал шумел, как потревоженный улей. Все обсуждали пьесу и артистов, а доктор за кулисами подошел к Владимиру Ивановичу. «Ты что позволяешь себе, Володька? Если б я не упал, знаешь, как бы я тебе врезал?» Владимир Иванович, красный как рак, чуть не плача извинялся. «Уж очень натурально вы играли, настоящий фриц, ну я и...» «Клянусь, больше этого не будет». «Как не будет? Как не будет? Это же гвоздь спектакля, разве ты не понял? Теперь-то это каждый раз и будет», — сказал, как в воду глядел. Быстро пролетевшее это первое в санатории лето было для девочки очень важным. Произошел перелом в ее болезни. Дело пошло на поправку. Ей заметно уменьшили гипс, теперь он доходил только до колена. И великая радость — разрешили сидеть. Можно ли рассказать здоровому человеку, какое это на самом деле счастье — сидеть? Кто это поймет? Как хорошо тебе и удобно. Ты можешь раскачиваться, откидываться вперед и назад. Ты можешь нагнуться и поднять, например, карандаш или листок бумаги. Да мало ли что. Тебе не надо каждую минуту звать кого-то на помощь. Пролежав так долго на спине, ты вдруг можешь, когда захочешь, лечь на бок. Это слишком счастливый момент, чтобы передать словами. Ты лежишь на боку и подтягиваешь ноги к подбородку и чувствуешь себя маленьким счастливым ребенком, засыпающим с улыбкой. А читать, писать, да разве все скажешь? Одно дело, когда ты почти недвижимый, и каждую минуту тебе что-то надо. Но позвать, попросить неудобно, и ты ждешь, и терпишь, терпишь, и ждешь, и жизнь превращается в мучительное ожидание или невыносимое терпение, и совсем другое — чувствовать себя освобожденной, пусть и не совсем, но все-таки справляться со многими делами без посторонней помощи. Словом, девочка оживала и крепла. Год она закончила с одной тройкой по русскому языку. По 30 ошибок больше никогда не делала и вполне сравнялась по успеваемости со своими подружками в классе. Она много читала, теперь ее любимым писателем был Виктор Гюго, его «Человек, который смеется». К 7 ноября ее приняли в комсомол, и, несмотря на тройку, все проголосовали «за». Ее назначили вожатой в первый класс, и она стала чувствовать себя взрослой. Дети были такие маленькие, такие наивные, ласковые. Им так нужны были любовь и забота, что делать для них что-то, говорить с ними, утешать и ласкать стало для девочки потребностью. Она находила в этом себя. Все шло хорошо, и Елена Александровна всегда была рядом. Как ее хватало на все и на всех? Непонятно. Каждый день, придя в свою небольшую комнату, здесь же, при санатории, уже поздно вечером, когда у всех детей потушен свет и они спят, она садилась за письма. «Дорогой Валюша, в чем дело? Я уже начинаю беспокоиться. От всех уже есть весточки. От уехавших позже уже получила письма, а ты молчишь. Добро бы я забыта, но ты мог написать ребятам, не заболел ли ты? Вон Мишуня мне пишет, что успел простудиться. Сообщи коротко, как здоровье, настроение, перспективы. Обнимаю тебя. Привет, тете. Елена Александровна». Валя Тарасов и Мишуня были друзьями девочки. В один счастливый для них день Валя оказался в поезде, который вез его в Рязань, в Кирицы, вместе с Мишей. Им было по 9 лет, и у обоих был туберкулез позвоночника. И потом кровати их оказались рядом, так и простояли все 7 лет. Забегая вперед, надо сказать, что в один день их и выписали. У Валентина не было родителей, его растила и воспитывала тетя, его дальняя родственница. Простая, малограмотная женщина, самоотверженная и бесконечно преданная этому ребенку. Почему не было родителей, никто из ребят не знал и никогда об этом не спрашивал. Вообще существовало негласное правило – о прошлом не говорить. В редких случаях по какому-то особому поводу можно было что-то рассказать, и всегда вокруг становилось тихо и печально. Все слушали молча, никаких вопросов не задавали. У Миши были родители, были еще брат и сестра, больная туберкулезом легких и кровохаркающая. Они жили в продуваемом ветрами старом покосившемся бараке, без удобств, горячей воды и телефона, и еле-еле сводили концы с концами. Озабоченность Елены Александровны была вызвана, конечно, еще и этим, неустроенностью быта и страшной бедностью. Возмутительно долго не отвечала. Не писала никому ни слова, так как пришлось уйму писать для доклада к научной конференции. Кроме того, надо было подготовить концерт и выставку, словом, пиковое время. Теперь все уже прошло, и прошло хорошо. Бесконечно жалею, и просто стыдно мне перед некоторыми из вас, что так и не удалось создать оздоровительную группу, в которой так нуждались многие наши. Я просила, чтобы родители написали в Минздрав, нам тогда было бы легче сдвинуть этот вопрос. Как дела? Как экзамены? Валюша, получила твое пессимистическое письмо и очень огорчилась тому, что ты так болезненно все воспринимаешь. Конечно, неприятны многие моменты в нашей, еще не всегда организованной жизни, но нужно к ним относиться более терпимо, вернее, не давать им себя оседлать, лишить бодрости или желания их преодолевать, а ты уж очень на все, по-видимому, реагируешь. Из Мишиного письма вижу, что он более философски настроен, хотя у него и не так ладится с учебой, как у тебя. Начал ли ты ходить в школу? Как там тебя встретили? В состоянии ли ты сидеть весь день? Смотри, Береги себя, если почувствуешь большое напряжение, не стесняйся, поговори, посоветуйся со школьным врачом.